Он попал в ловушку. В ловушку. Ему не кстати вспомнились эти дурацкие строчки на разлинованном листочке из школьной тетради. Все ведь нарочно. Наивная, трепетная школьница, которой она изловчилась запихнуть ему в карман нового шелкового халата. И видел-то он ее когда? Недели три назад? Школьницу эту, с аккуратно состригаемыми седыми волосками в трогательном девичьем хвостике. Ну да, три или около того, когда он привозил ей продукты, чтобы она не таскала тяжести. Ну и, естественно, не удержался, остался ночевать, хотя ведь зарекался. Значит, все это время листочек валялся у него в кармане. И только вчера ночью, когда он, накинув халат, вышел первый раз на балкон, чтобы полюбоваться на подсвеченный берег ночного моря, он нашел в кармане этот идиотский сентиментальный бред. А встретит вас, лишь улыбнется, она или вовсе не она, что к вам сейчас так жалко жмется, что так беспомощно верна. Улыбнется. Она не улыбнется, она сором и ревом будет нестись за ним, разбивая себе башку, а ему — его единственную жизнь. Маргоша с Оксаной вышли из воды. «Пап, иди купайся! Вода! Супер!» — весело закричала Маргоша. «Мара, папа молится!» — ответила Оксана. «Не мешай ему!» «Умел бы я молиться!» — подумал Денис и потрогал новенький крест, который Оксана подарила ему 3 месяца назад, когда решила его покрестить. «Умел бы, так помолился бы, чтобы сучку эту пристукнула сейчас где-нибудь там, в ее хрущевке, чугунной трубой по голове. И как же он уже теперь, когда она забеременела, упустил момент? Ведь был же какой-то момент, когда Алена захлебывалась от боли и отчаяния и страха. Он почувствовал в ней слабину и еще подогрел ее. «Исправляй, исправляй ошибку! Ты от подонка забеременела, так исправь ошибку!» И она как-то вся сникла, затихла. Надо было дожать ее до конца, надо было дожать, потому что на самом-то деле он не знал, как с ней управиться. Она была непредсказуемая и невероятно разная. Он вроде знал ее, как сам говорил, как облупленную, и все равно никогда не мог точно сказать, что Алена сделает завтра, как она на что отреагирует. И вот тогда он ожидал ярости, вспышки, крика, и сам не знал, на что он все-таки надеялся. Может, что слабая, тонкая Алена не выдержит своего собственного крика, слез, что не прикрепится у нее там ничего, выйдет наружу это, которое может испортить всю его жизнь, и о котором она уже говорит, как о живом ребенке. Однажды она позвонила ему и растерянным, испуганным голосом попросила его купить какое-то лекарство, если можно, срочно. У него замерло сердце. Он поехал в аптеку, прочитал по бумажке название, и фармацевт сочувственно взглянула на него. «Угроза?» Денис не понял. «Что-что? Угроза выкидыша у жены?» Денис судорожно сглотнул и кивнул. «Да, да, да, да». Он купил лекарство, положил его в багажник и отключил на 2 дня домашний и мобильный телефоны, велев и на работе секретарше не соединять с ним ни одну женщину, кроме Оксаны. А на 3-й день, когда он осторожно позвонил Алене и стал торопливо рассказывать, что срочно уезжал в Воронеж в командировку, она, не слушая, вдруг радостно сообщила ему. «Ты знаешь...» «А это у меня, оказывается, никакая не угроза. Это... ну, тебе это не интересно. Просто не надо никакое лекарство покупать. Ты не купил еще?» И вот когда он сказал «исправь ошибку», она затихла и перестала ему звонить, и не подходила к телефону. Он знал, что она, конечно, дома. Куда ей пойти-то? Что со своим дурацким определителем просто не берет трубку, видя его номер. Но что она там делает? Ревет? А может быть, уже избавилась? Даже сама? Как там? в горячую ванну и водки с перцем. У нее же стоит в баре та бутылка, которую он не допил в прошлый раз. Или попрыгать с аквариумом. Но у Алены нет аквариума. У Алены нет аквариума. У Алены нет мозгов, нет гордости и нет денег. И это значит вот что...